Глава сороковая. Запад. Поначалу у нее заподозрили болезнь, овечью смерть, которую разносили кровососущие клещи гористого края. Потом заболело горло. Хотя красноты не было, не было и кашля. Ее мучили то жар, то страшный холод. «Зимняя немочь», — решила доктор Фортхарт. Время стало странным, бестелесным. К ней больше не допускали дам. Спасибо глазку в стене, она понимала причину. Наконец она очнулась и увидела сидящего на краю постели отца в одежде для верховой езды. Он протирал ей лоб влажной тряпицей. Багряный отблеск камина оставлял половину его лица в тени. «Отец», — сказала она, — «тебе нельзя». «Я в детстве переболел зимней немочью. Второй раз не заражусь». «А если это не зимняя немочь?» Красноватый свет делал его глаза из светло-карих почти янтарными, как у ястреба. «Что же еще?» Глориан всмотрелась в его лицо. «Отец скорее солжет, чем расскажет ей о чуме». «Не знаю», — сказала она. «Тогда давай доверимся врачу». Он вытер ей щеки, потом бросил тряпицу в таз со льдом, и слуга унес его из комнаты. «Глориан, ты знаешь, какой сегодня день?» Она покачала головой, и в виски ударила глухая боль. «Сегодня отчаливает убеждение. С восходом я и твоя мать отбываем на королевскую свадьбу. Совет добродетелей готов принять королевство на себя, как и раньше, когда твоя мать посещала Хрот. Тебе нечего бояться». «Все будет хорошо, отец». «Я и не сомневался». Он погладил ее по голове. «Как быстро летит время, когда я здесь». Его глаза заволокла печаль. Ей так хотелось доказать ему свою отвагу, но от лихорадки она стала слаба, как весенняя мушка. «Мне бы хотелось никогда с тобой не расставаться, папа», прошептала она. «Чтобы мы все всегда были вместе». Он склонился к ней, чтобы расслышать слова. «Чтобы тебе не пришлось больше уезжать». «И мне того же хочется». Он сжал ее пальцы в загрубелой ладони. «Я обещаю тебе одно. Однажды, когда ты передашь трон своей дочери, а мы с твоей матерью будем седыми, морщинистыми стариками, мы все поселимся в Хроте. Будем каждую зиму любоваться небесным сиянием, а каждое лето плясать и смеяться под полночным солнцем». «Правда?» «Торжественно клянусь». Глориан кивнула. От слез щипала глаза. «Это мне нравится», — сказала она. «Я ни о чем другом и не мечтаю». «Так давай мечтать вместе». Улыбка собрала морщинки у его глаз. «А пока увидимся к лету, королевна». Глориан, собрав все силы, приподнялась на локтях. Отец привлек ее к груди, и она спряталась в его объятиях. Его меховой воротник щекотал щеку. «Я люблю тебя, папа». «И я тебя». Он поцеловал ее в макушку. «Сбереги мое сердце. Отдыхай, Глориан. Будь сильной». Он опустил ее на подушки и вышел. На его месте вдруг оказалась королева Сабран. «Глориан, ты не спишь?» Принцесса снова попыталась приподняться. «Нет, матушка». Королева Сабран встала перед кроватью. Отблески огня играли на ее золотой короне. «Я пришла попрощаться. Надеюсь, тебе уже лучше». «Да, спасибо». «Это хорошо». Королева Сабран опустила глаза на свои одетые в перчатки ладони. «Глориан, я впервые покидаю тебя так надолго. Советы добродетелей держат в руках дела Иниса. Но если тебе понадоблюсь я, можешь написать. Передай письмо герцогу Роберту». «Со мной все будет хорошо, матушка. Вы уже не раз меня покидали». «Времена переменились». Королева присела на стоявший в ногах кровати сундук. и засмотрелась в огонь. «Знаю. Я всегда казалась тебе бесчувственной. Всю твою жизнь», — сказала она. Глориан слушала. «Это от избытка чувств, не от недостатка. Никто не учил меня быть матерью, быть королевой. Я просто старалась тебя вооружить. Корона не знает жалости, она жестока. Чтобы не сломаться под ее тяжестью, нужны, как говорят хроцы, железные кости». В камине потрескивал огонь. «Я тоже стыну. У меня холодеет кровь», — тихо, почти неслышно для Глориан, — говорила королева. «Этот холод пробирает меня с тех пор, как разверзлась гора ужаса, хотя я очень старалась его скрыть. Я видела сны, похожие на явь. Я слышала голос в ночи». «И я», — прошептала Глориан. «Что ты видела, когда слышала тот голос?» «Кажется, я помню тень, похожую на человека». «Она будет говорить с тобой. Ты не всегда сумеешь понять, кто это, матушка?» Впервые Глориан почудился блеск тревоги в этих зеленых глазах. «Я думаю, что это святой», — сказала мать. «Но послание его таинственно. Мне та фигура показалась женской. И, может быть, то была высшая часть меня, та, что вознесется когда-нибудь в небесный чертог. Иногда я слышала только голос. Через него я беседовала с Божественным. Этими видениями святой утешал и направлял меня, напоминая, что я никогда не бываю одинока». «Ты их больше не видишь?» «Я научилась управлять сновидениями. Вернувшись из Ватенгарда, я постараюсь научить и тебя. А пока никому не говори об этих снах, Глориан. Невежды могут усмотреть в них ведьмовство или сумасшествие». Их прервал резкий стук в дверь. «Ваша милость», — позвал приглушенный голос. «Пора!» Королева Сабран встала. «Всего тебе доброго», — пожелала она. «Флорел останется помогать тебе». «Вы уверены, матушка?» — в удивлении спросила Глориан. «Флорел — ваша ближайшая подруга. Со мной будут Тайрун и Лиума. Флорел знает тебя лучше других. Я доверяю ей тебя». Лицо ее снова обратилось в светлый камень. «Прощай, дочь, да сохранит тебя святой в милости своей». Глориан тщетно искала слова для того, что хотелось выразить. «Вы будете мною гордиться. Мне страшно. Я люблю тебя, даже если ты меня и в половину так не любишь. Я ни за что не стану обращаться со своей дочерью, как ты со мной». «Прощайте, матушка», — только и сказала она. «Желаю вам благополучного плавания. Прошу передать мои добрые пожелания благородному Магнаусту и принцессе Идриге». «Передам». Королева отвернулась. Глориан, зачерпнув из самого глубокого колодца отваги, произнесла: «Я буду хорошей королевой». Мать остановилась. «Вы считаете меня слабой», — сказала Глориан, приказав голосу не дрожать. «Всегда считали. Но я знаю, от чьей я кости и крови. Я избрана святым. Я плод его бесконечной лозы, железо вечных снегов. Я дочь Сабран Чистолюбивой и Молота Севера. И я буду править этим королевством без страха. Мое правление запомнят в веках». Она позволила словам пропитать тишину, потом добавила: «Меня на это хватит». Королева Сабран долго молчала. Лицо ее осталось непроницаемым. «Вера — лишь первый шаг», — очень тихо сказала она. «Начинай ковать для себя броню, Глориан. Она тебе понадобится». Когда она вышла, Глориан впервые за много дней встала и подошла к окну. Последний раз она увидела родителей, тающих в тумане всадников. Убеждение — белое от носа до кормы ладья. Обшивка ее словно множество плотно сбитых ребер. Самый внушительный из кораблей и низкого флота. Свадебный дар короля своей королеве. Он резал серые воды Пепельного моря под стягами Иниса и Хрота. В отличие от большинства хротских судов, у самой кормы убеждения располагалась палубная надстройка. В ней, зарывшись в меха постели, примостилась королева Сабран. Холод ложился на нее, как иней на траву. Бардальд вернулся с прогулки по палубе, принес снег в волосах. Сабран смотрела, как он раздевается. Спустя десятки лет от последнего сражения он все еще сохранил тело воина. Он нагим лег рядом с ней и, запустив руку под меха, нашел ее бедро. Он всегда был горячим, как уголь. «Не проходит озноб, милая?» «Пройдет». Сабран приткнулась головой ему под подбородок. Провела пальцем по старым шрамам на груди, все еще твердой и мускулистой. Он с нежностью, которую приберегал только для родных, перебирал ее волосы. Бардальд обнажился перед ней целиком. Она знала все его грехи военных времен, все причиненное ему зло, все кошмары, после которых он купался в поту. В ответ она рассказывала ему о своих свинцовых днях, когда без видимых причин чувствовала себя покинутой. И все же она так и не собралась с духом, чтобы рассказать ему о леденящих душу видениях, что преследовали ее годами и запугали до того, что она стала запирать двери. Когда-то она считала Бардальда язычником, а сама, слушая голоса в голове, становилась холоднее ледяных духов. «Туман все такой же густой?» — на хротском спросила она. «Гуще прежнего». Он обхватил ее рукой. «Не бойся, мы отчалили в благоприятное время». Им еще предстояла неделя пути до Ватенгарда. Бардальд описывал унылую крепость, скалящуюся на менцев из-за Пепельного моря. Герион Ватенварк, десятилетия назад захвативший страну для своего рода, еще не утолил голода. Магнауст — надутый гордыней глупец, недостойный принцессы Веталда. Но Идрига тремя годами старше его и умнее, как и ее бабка. Если кто и сумеет удержать Ваттена в руках, так это она. Сейчас, как никогда доселе, кольчуге добродетели требовалась цельность. Необходимо было удержать верность Ваттенов и утихомирить менцев. Розария Веталда тоже это понимала. Она пожертвовала родственницей, которую считала достаточно сильной, чтобы связать эти звенья, а Сабран в ответ предложила свою. Она еще не сказала этого Бардальду. Он хотел, чтобы Глориан взяла мужа из Хрота, потому как доверял своим товарищам по оружию и их наследникам. Но Искалин не первый век стоял за Инис. Глориан станет женой Терика. Магнауст женится на Идриге, и добродетели устоят. Она расскажет ему в Ватенгарде. Для него это станет тяжелым ударом, но она, как всегда, заставит его взглянуть на вещи своими глазами. Бардальд рядом с ней засыпал. Золотое кольцо с узлом любви на его пальце было по обыкновению начищено до блеска. «Я разрешила Глориан писать мне», — сказала она, и он встрепенулся. «Если ей нужен будет совет». «Уверен, ее это воодушевило». «Не просто воодушевило, вселило отвагу». Очень тихо ответила Сабран. «Она мне сказала, что будет править без страха, что ее на это хватит. Она смотрела на меня, как я когда-то на королеву-кошку, когда та посмела усомниться в моей воле. Я видела себя в ее глазах». «Я тебе говорил. После коронации Глориан Инис будет в добрых руках». Он погладил ее под грудью. «А мы сможем жить вместе. И никакое море между нами не встанет». Она представила, как это. Он рядом каждый день. В ее постели каждую ночь, как у всех супругов. «Эта мечта еще очень далеко впереди», сказала Сабран, повернувшись так, чтобы заглянуть ему в глаза. «Хоть мы с тобой и нажили серебро в волосах, но оставить троны нам пока нельзя». «Нельзя», Слишком упорно мы за них сражались. Он погладил ее по щеке. И друг за друга. Он припал губами к ее губам. Она запустила кончики пальцев ему в бороду, в золотую гриву. Даже спустя столько лет после венчания у нее все отзывалось на его прикосновение. Когда она приняла его в себя, он выдохнул ее имя, словно молитву, как всегда. Потом он лежал, закинув руку за голову, а другой обняв ее за талию, и задумчиво морщил лоб. «Что тебя тревожит?» — спросила, заглянув ему в лицо Сабран. Бардальд провел ладонью ей по спине. «Глориан». Голос его звучал неуверенно. «Фордхарт сказала, у нее зимняя немочь, но я и раньше видел такое. Это уже второй ее обморок». Сабран закрыла глаза. «Не лучше случай ему рассказать. Да и не будет лучшего после стольких лет молчания». Вместо того она решила выдернуть старую занозу. «Королевская стража мне сказала», — заговорила Сабран. «Перед самым обмороком Глориан рассталась с Вулфертом Гленном». «Что из того?» «Он и в прошлый раз был с ней». Сабран села, чтобы видеть его лицо. «Барт, я знаю, ты в нем видишь себя. Я понимаю, почему в детстве ты определил этого мальчика ей в товарищи по играм, чтобы обезопасить и упрочить его положение. Как же друг принцессы? Но мы, как бы не презирали старых обычаев, оба знаем, сколь крепко они держатся в наших землях. Гора ужаса все еще дымится. После покушения на Глориан меня пугает мысль, что люди узнают о ее дружбе с порождением Дебрей». «А ее болезнь тут при чем?» «На севере поговаривают, что обморок случается от близости ведьм и колдунов». «Они и меня зовут колдуном, проклятым язычником», — напомнил он. «Даже родня меня когда-то так назвала. Ты видела насквозь такие суеверия, а теперь просишь, чтобы я посмотрел через них на Вулфа?» «У себя дома ты волен поступать, как хочешь, только они с Глориан уже не дети, и времена переменились. Ты поощрял их дружбу, а теперь она опасна для обоих». «Что ты предлагаешь?» «Отошли его куда-нибудь, пока не развеется дым. Найди священнослужителя, который поручится за его добродетель». «А если он не пройдет проверки?» С тихой горечью спросил Бардальд. Его отец просил присмотреть за мальчиком. «Я сам прошел это испытание, и как мне подвергнуть такому парня, виновного только в том, что родился на свет?» Сабран тихонько погладила его щеку, рассеченную глубоким шрамом. «Подумай об этом», — попросила она. «Большего не прошу». Бардальд смотрел, как она ищет свой гребешок. Он улыбнулся уголком губ, когда жена принялась распутывать волосы, которыми всегда занималась Флорел. «Что?» — оглянувшись на него, спросила Сабран. «Что такое?» «Скажи, кто мне...» «Молодому и глупому, что ты станешь еще прекраснее, ни за что бы не поверил». Его взгляд пробрал ее до глубины души. «Я мог бы, пока еще не воссел за большим столом, подарить тебе не только север, но и Юкалу». Она замерла. «Юкалу? Как подарить?» «Святой мечтал обратить и юг», — напомнил Бардальд. «Пусть Кедико... Ониеню, наконец, откажется от древних богов. Пусть присоединится к кольчуге добродетели со всеми южанами. Я молод севера, а ты, Сабран, честолюбивая. Для нас нет ничего невозможного». Сабран видела в его глазах обещание. Она не ответила, только снова принялась водить гребешком. Час спустя, когда глубокий сон стер годы с его лица, Сабран, лежа без сна, захотела другой близости, той, о которой так и не решилась сказать. Любовь божества таинственна и ужасна. Впервые за годы она отворила дверь, переступив первый порог сновидения. «Ты здесь?» «Да», — ответил голос без голоса. «Я спала». Сабран пробрал боязливый озноб. «Ты давно не звала меня, подруга?» «Меня останавливал страх. За дочь». Вернулась тишина, и она решила, что тень отвергла ее зачин. «Дочери», — произнес тот же голос, — «едва они зашевелятся в нас, мы принадлежим им. Мы создаем их, зная, что они от нас уйдут, но их плоть поначалу наша плоть, и мы не в силах их отпустить». Сабран больше не сомневалась. Эта женщина, она сама, но не в своем теле, не в том, которое она осязала, которое взрастило ее дитя и носило ее по жизни. Это была ее высшая часть, та, что принадлежала одновременно ей и святому. «Теперь я понимаю. Ты никогда не была моим проклятием». Сабран приоткрыла глаза, вглядываясь в серебрившее ее дыхание, видение наяву. «Ты всегда была мне другом, и мне недоставало твоих советов». «А мне твоих». Она ощутила печаль на той стороне. «Жаль, что нам нельзя встретиться и обняться как сестры. Хотела бы я лишь чуть увериться, что это не просто сон». «Сон бывает так же правдив, как иное». Сабран накинула красное платье, оглянулась на Бардальта. Он все спал, накрыв ладонью грудь. Ее гордый северянин, вечно жаждущий славить святого. Когда доберутся до Ватенгарда, она станет молить его о совете. Завернувшись в плащ, она вышла из каюты, прошла на нос. Подданные расступались перед ней. Она заметила почтительно склонившего голову Вулфа Глена. Неудивительно, что Глориан к нему тянется. Он тоже застрял между двумя мирами. За темным туманом совсем не просвечивало солнце. Сабран, расправив плечи, стояла на носу, как стояла в день своей коронации, и смотрела в поднимающийся над темной водой пар. На миг она снова стала той Сабран, одетой в зеленое в честь нового века. Толпа. Толпа выкликивала ее имя, приветствовала ее, королеву Иниса. В тот день она впервые за много лет засмеялась. Она была молода, полна жизни, и весь мир лежал перед ней. Ветер дул с юга. Похолодев всем телом, она повернулась ему навстречу. Пряди волос обвили ей шею. Туман походил бы на дым, не будь он холодным, как лед. Собирался дождь, а от него на открытой ладье некуда было спрятаться. Вулф сплесневал концы каната. Он тряхнул головой, убирая с глаз влажные волосы. А рядом Вэл смолил конопляную паклю, конопатить борта. Он дрожал под меховой одеждой, бледные щеки воспаленно краснели. «И в Ватенгарде согреться не надейся», — пробурчал Вэл. «Зима — не время для свадеб, что бы там ни говорил святой». «Угу», — согласился Вулф, отпуская концы, чтобы надуть на окоченевшие пальцы. «Сочувствую принцессе Идриге. Невеселое время для венчания, а особенно с надменным выскочкой вроде Магнауста Ваттена». Он отпустил взгляд блуждать по серой мгле над головой. «Похоже, туча решила погостить у них на палубе». Рука потянулась за пазуху к подаренному Эйдак солнечному камню. «Ты когда-нибудь женишься?» — спросил его Вэл. Вулф невольно покосился на Регни, которая, скрестив руки на груди, смотрела в море. «Думаю, не моя эта судьба», — сказал он. «А ты?» «Есть и другие способы весело отдать концы. Чего бы мне хотелось, это служить королю Бардальту, пока он жив, а остаток дней — дожить на юге, в тепле. Если кто-то захочет со мной, друг или любовница, но это было бы неплохо. Но я и один обойдусь». «Я всегда думал, ты врос корнями в Хрот», — хихикнул Вулф. «А на юге это где?» «В Куминге, в Лазии. Это такой порт на море Халаса. Я знавал одну купчиху из тех мест. Она рассказывала, что кумингское вино — точно сок солнца. С тех пор все мечтаю попробовать солнце на вкус». «Похоже, там неплохо живется. Я бы не прочь отправиться с тобой». Оба склонили голову, заметив вышедшую из каюты королеву. Она, одетая в темно-красное платье, выделялась среди команды, как криво вбитый гвоздь. Проходя, она мазнула по Вулфу загадочным взглядом. Когда она встала на носу, распустив по ветру черные пряди, Вулф задумался, давно ли иннисцы заметили, что все королевы у них на одно лицо, и как это остров, запуганный тенями прошлого и ведьмой, не заподозрил в том дурного. Может, богатство, высокие стены и легенды за спиной оградили Беретнет от подозрений? У Вулфа ничего этого не было. Ни легенды, ни прошлого, ни оправданий. Только смутные сны про пчел. «Вэл! Вулф!» Они подняли глаза. Перед ними возник король Бардальд в своей медвежьей шкуре. «Государь!» — отозвались оба. «Вулф, мне нужно с тобой поговорить». Вэл бросил на него любопытный взгляд. Вулф поднялся и вместе с королем прошелся по палубе. «Ты как?» — спросил его Бардальд. «Рад снова плыть по волнам, ваша милость». «Хорошо», — король натянуто улыбнулся. «Вулф, у меня к тебе будет просьба после этого венчания. Я попрошу тебя вернуться в Иннис и провести несколько недель в Раддонском святилище». «Государь?» Бардальд остановился, повернулся к нему. Решимость на его лице сменялась глубокой грустью, кадык дергался. «У моей дочери были обмороки», — наконец выговорил он. «Как я понял, в обоих случаях она перед припадком проводила время с тобой. Что-то случилось с дамой Глориан? Все хорошо. Но вот это злополучное совпадение...» «Оно расшевелило кое-какие старые пересуды на твой счет». Бардальд взял его за плечо. «Я клялся тебя защищать, дал тебе почетное место при себе. Но чтобы раз и навсегда заткнуть рот сплетникам, лучше бы нам получить от священников свидетельство, что нет на тебе никакого проклятия». Осознав сказанное, Вулф уставился на короля. «Вы хотите отослать меня от себя?» «Нет-нет, это только на время, Вулф. Ты мой дружинник, нас на всю жизнь связала клятва». Он попытался выровнять дыхание. «А если священники назовут меня колдуном?» «Не назовут». Бардальд крепче сжал его плечо. «Не бойся, я знаю, святой с тобой». Похоже, он мог бы сказать больше того, но не сказал, а зашагал прочь, оставив Вулфа с колотящимся в груди сердцем. «Годы учений! Годы! Отцовская любовь! Какие жертвы принесли его отцы, чтобы ему хорошо жилось! Мечты о рыцарских шпорах! Все это напрасно, если он перешагнет порог святилища в Раддуне!» Чтобы удержаться на ногах, он ухватился за мачту. Роланд ему рассказывал про этих охотников на ведьм, ловушки в каждом вопросе, испытания, проявляющие все приметы колдовства. Вулф сквозь слезы смотрел, как король Бардальд подходит к королеве Сабран. И тут он услышал. Медлительные, размеренные удары, словно весла, дружно опускаются в воду. На звук обернулись все. Бардальд прижал ладонь к груди. «Лучники!» — крикнул он. Регни вместе с половиной команды приготовила стрелу. «Ждать!» — приказал король. «Государь, что это?» — спросил кто-то. «Посмотрим!» — Бардальд прищурился. «Давно я не слыхал барабанов!» «Это не барабаны!» — мелькнуло в голове у Вулфа. Но Бардальд должен был лучше знать. Вулф, что ни говори, не бывал на войне. Может быть, менцы? Может быть, даже ваттены? Свадьбой выманили Бардальда в море, а на воде сила за ними. Может, им надоело быть наместниками, и даже искалинская принцесса не насытила их честолюбие. Мысли громыхали в голове Вулфа, пока он, взявшись за рукоять топора, всматривался в туман. То, что вырвалось из пелены, было не вражеским кораблем. Пришло не с воды, с неба. Темный силуэт хищной птицы, парящей по ветру. «Морской ястреб», — смутно подумалось Вулфу. «Только размах крыльев больше длины корабля». Крылья резали гребни волн, В те первые мгновения, собирая сочащиеся слабым ручейком мысли и чувства, он вспомнил гобелены, витражи святилищ, молитвенники с вторгающимися из-за края листа чудовищами. Глаза — огненные дыры, зрачки чернее чешуй. Пустые глаза и в то же время полные яростной жизни. Зверь навис над убеждением, расправив крылья ужаса. И Вулф вспомнил, что он из плоти. Кожа, натянутая поверх жил, прячущиеся под ней кости, вырастающие из нее ногти, зубы, волосы, и все это может стать пищей. Змей, это был змей, не проронил ни слова. Он просто широко разинул пасть с рядами зубов. «Святой, спаси, спаси нас!» И из бездны его глотки хлынул свет. Бардальд не дрогнул, как и королева Иниса. Была ли это отвага или страх сковал их, лишив голоса и движения? Они не молили о пощаде. Они не пытались сражаться или бежать. С последним дыханием жизни король и королева потянулись друг к другу. Бардальд заслонил собой Сабран, словно еще надеялся спасти. Вулф увидел бледный отсвет ее лица, ее летящие по ветру черные волосы, а потом пламя поглотило обоих. Оно не остановилось на носу. Не было времени спасаться от багровой смерти, но что-то толкнуло Вулфа за мачту, единственную защиту. Он вскрикнул, когда загорелся его плащ. Пламя ревело по всей палубе, искры обжигали ему костяшки пальцев и загривок, словно раскаленный металл касался кожи. Верхушка мачты обломилась, в огонь рухнули обрывки паруса. Все стало красным. Все стало белым, все стало черным. Крики умирающих рвали воздух. Кругом горели люди. Он чуял их пузырящийся жир и медь, удушающую сладость смерти. В зареве мелькнул толстый, как бревно, хвост с ужасным железным шипом на конце. Это было последнее, что увидел Вулф, прежде чем густой туман скрыл зверя. Безымянный. Он, наконец, вернулся, чтобы отомстить. Вулф сорвал пылающий плащ, но все кругом готово было поджечь его заново. Пламя пылало в перчатках, в подошвах, слезы струились по щекам. Он никогда не видел такого пожара. Он упал на палубу, подтянулся на руках, спрятав кулаки в рукава, сходя с ума от боли в тумане слез. Товарищи. От нее еще корчатся, испуская предсмертные вопли. Другие уже мертвые. Он нашел Вэла. Только это был не Вэл. Это не было Вэлом. Он слышал мучительный крик Регни. Она билась в смоляном озере, рычала под пылающим мехом. Разгоняя дыханием горячий пепел и скрипя зубами, он полз к ней. Ветер переменился, и стало темно. Корабль теперь освещался только пожаром. Должно быть, тварь, описав круг, вернулась доделать дело. Угли падали, точно капли расплавленного стекла. Все, чего они касались, вспыхивало огнем. Вулф полз вперед, а вокруг падал огненный дождь. Вой из черного тумана. Второй корабль. Полуслепой от дыма, Вулф обхватил Регни. Смола облепила ладони. Он прижал ее к груди и, кашляя, горел вместе с ней, точно сплетенная из ивовой лозы чучело. Смерть в огне или смерть в море? 20 лет. Маловато для такого вопроса. Он подумал остаться на палубе, ощутить свою смерть до последней судороги, прежде чем навсегда лишиться чувств. И встал. «Ведьмы горят в огне. Пусть его последний день, последний выбор откроет правду».